игнорируя присягу, беззастенчиво врал на предварительном следствии американскому обвинителю, говоря, что этот приказ носил характер ответной репрессии и что политических работников отделяли от остальных военнопленных по просьбе самих военнопленных. На суде он был изобличен. Речь шла о документе ПС-884. Обвинение необоснованно. Советский обвинитель не учел, что протокол моего допроса на предварительном следствии по этому вопросу не был принят трибуналом в качестве доказательства. Поэтому он не должен был также использоваться в заключительной речи обвинения. Я не видел протокола допроса на предварительном следствии и не знаком с его текстом. Если этот текст достоверен, то он содержит разъяснение заблуждения, которое возникло в результате того, что мне не был предъявлен этот документ. Во время прямого допроса я правильно изложил обстоятельства дела моему защитнику. На последней стадии процесса обвинители попытались выдвинуть против меня серьезные обвинения в том, что мое имя связано с приказом о подготовке к бактериологической войне. Свидетель, бывший генерал медицинской службы Швайбер, в своем заявлении писал: начальник ОКВ фельдмаршал Кейтель издал приказ о подготовке бактериологической войны против Советского Союза. Давая свидетельские показания, этот свидетель, правда, говорил о приказе фюрера, но и это неправильно. Принятые трибуналом с согласия обвинения показания полковника Бюркнера показывают, что я осенью 1943 года энергично и категорически отклонил предложение санитарной инспекции сухопутных войск и управления вооружения сухопутных войск об активизации опытов с бактериями, как буквально говорил Бюркнер, указав на то, что об этом не может быть и речи, ведь это запрещено. Это правильно. Генерал-полковник Йодль тоже может подтвердить, что никогда не издавался приказ такого характера, о котором говорит свидетель. Наоборот, Гитлер запретил ведение бактериологической войны, когда с разных сторон поступили соответствующие предложения. Тем самым противоположные утверждения свидетеля доктора Швайбера оказываются несоответствующими действительности. Я сам считал моим долгом во всех вопросах, также и в тех случаях, когда я давал показания не в свою пользу, говорить правду. Во всяком случае, я пытался, несмотря на широкий круг моей деятельности, по мере сил способствовать выяснению действительного положения дел. И в конце этого процесса я хочу открыто заявить о том, к каким выводам я пришел, и изложить мое кредо. Мой защитник во время процесса задал мне два принципиальных вопроса. Первый из них, заданный несколько месяцев назад, гласил: «В случае победы вы отказались бы от участия в дележе ее лавров?» Я ответил: «Нет, я был бы, безусловно, горд этим». Второй вопрос гласил: «Как бы вы поступили, если бы еще раз попали в аналогичное положение?» Мой ответ: «В таком случае я лучше бы избрал смерть, чем дал бы затянуть себя в сети таких преступных методов». Пусть высокий суд на основании этих двух ответов вынесет мне приговор. Я верил, я заблуждался и не был в состоянии предотвратить то, что необходимо было предотвратить. В этом моя вина. Трагедия состоит в том, что я должен признать это, что то лучшее, что я мог дать как воин, повиновение и верность, было использовано для целей, которые нельзя было распознать, и в том, что я не видел границ, которые существуют для выполнения воинского долга. В этом моя судьба. Пусть на основании ясного определения причин, гибельных методов и ужасных последствий этой войны для немецкого народа появится надежда на новое будущее в семье народов.